Поставь охрану и проследи, чтобы приказ исполнялся. Думаю, лучше мне проследить за этим, сэр. Прекрасно. Лично я сейчас не склонен к любезностям. Ты думаешь, что они согласятся? Заключение? — спросил Хокинс. Заключение? Назовем мерами предосторожности. Мне не хотелось бы, чтобы они увидели то, что будет происходить в ближайшие часы. Сейчас все объясню. Министр обороны прислал новые сведения, на сей раз о бомбардировщике. Самолет действительно связывался с диспетчерской службой в Афинах и получил указание следовать на остров Аморгос. Это примерно в 40 милях к северо-востоку отсюда. Два истребителя F-15 американских ВВС отправились ему навстречу, чтобы сопровождать его. Вы видели какие-нибудь самолеты в этом районе? Нет, сэр. Местом встречи был выбран остров Эбоа. А местом назначения не Афины, а Тессалоника. Думаю, у американцев там ракетная база, хотя точно я не знаю. Адмирал Блайт, командующий Аполлоном, тоже дал о себе знать, так что нам дважды повезло. Ремонтное судно, направлявшееся в Пирей, развернули и приказали двигаться к Санторину. Там все есть. Команды спасателей и необходимое ремонтное снаряжение. Вы судно знаете, сэр. Называется оно «Кильчаран». Да, знаю. Вспомогательное судно. Формально находится под моим командованием. Я говорю формально, потому что имею несчастье знать его капитана, типа по имени Монтгомери. Очень сварливый ирландец, который придерживается невысокого мнения об уставах Королевского военно-морского флота, хотя, конечно, к делу это не относится. Зато работу свою он знает. Вряд ли можно найти на его место более знающего специалиста. Что еще хорошего можешь ты мне сообщить? На Санторин уже вылетел самолет, на борту которого двое ныряльщиков и водолазное снаряжение для четверых. Как мне сообщили очень опытные люди, главный старшина и старшина. Я послал младшего лейтенанта Кусто на берег встретить их. Они будут примерно через полчаса. Чудесно. А когда ты ожидаешь прибытия Кильчарана? Часов в 5 утра, сэр. Так, положение начинает меняться в лучшую сторону. У вас еще что-то есть? Да, сэр. Это, кстати, объяснит, почему мы с Ван Гельдером находимся наверху, а 6 наших гостей вынуждены сидеть в своих каютах. Когда Кусто прибудет с ныряльщиками и необходимым снаряжением, мы с Ван Гельдером вместе с ними хотим опуститься вниз и посмотреть, что с самолетом. Я абсолютно уверен, что многого мы не узнаем, но у нас, по крайней мере, будет возможность оценить повреждения самолета. А если повезет, то и разыскать тикающее чудовище. А при удаче и изъять его. Я уже заранее знаю, что такая удача вряд ли возможна, но, как говорится, попытка не пытка. Вы наверняка согласитесь со мной, сэр, что при сложившихся обстоятельствах абсолютно все имеет значение. Да, ты прав. Надеюсь, простишь меня, что первоначально я отнесся к твоим планам несколько неодобрительно, а зря. Все-таки надо учитывать, что вы с Ван Гельдером самые важные люди на корабле. Нет, сэр, не так. Вы, насколько мне известно, любите в свое свободное время покомандовать военным флотом. А если что-нибудь произойдет с нами лично, думаю, простой фрегат может в какой-то степени соответствовать вашим интересам. Но если действительно произойдет что-то катастрофическое, уже никого, в принципе, волновать не будет. — Капитан, вы хладнокровный человек, — заметил Уикрем. — Не хладнокровный, доктор Уикрем, — со вздохом произнес Хокинс, — а расчетливый. Железная логика, тут уж не поспоришь. Когда вы собираетесь подняться наверх?